Как проводить интервью с экспертами? Возможно, автор даже не задумывается о возможности взять интервью у эксперта, так как испытывает сложности в общении с незнакомыми людьми. На самом деле, при опросе специалистов возникает множество проблем. Когда Ли Чон Бом брал интервью во время сбора материалов для доктора Фроста, на тот момент он уже дебютировал, но еще не был широко известен. Интервью с экспертами были необходимы, но ему постоянно отказывали. Поэтому бывали случаи, когда он отправлялся на встречу без договоренности. В процессе он узнал, что получить одобрение на интервью намного легче представителям конкретных профессий, поэтому даже задумался о том, чтобы сделать поддельную визитку, например, сценариста или репортера телепередачи, которым относительно легко соглашаются давать интервью. Хотя на практике до этого так и не дошло, отказы от интервью и правда достаточно распространены, чтобы человек начал впадать в крайности. Для автора это огромный стресс. Как утверждают юристы, само изготовление поддельной визитки не может считаться преступлением, но как только вы даете кому-то ее, вас могут обвинить в том, что вы выдаете себя за другое лицо. Поэтому идея упоминается с целью показать, насколько сложно обстоят дела с интервью, а не для того, чтобы подтолкнуть начинающих авторов так поступать. Интервью с экспертом непросто организовать, поэтому когда после всех перипетий все-таки удается договориться о встрече, желательно тщательно подготовиться и не упустить драгоценную возможность. Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что эксперты, у которых есть опыт написания книг, с большей вероятностью будут давать интервью, чем знаменитости. В своих книгах они иногда оставляют контактные данные, поэтому обратите на это внимание. Кроме того, со многими наверняка можно связываться через личные интернет-каналы, например, YouTube. Если вы берете интервью, это не означает, что нужно вести себя как репортер. Некоторые авторы, готовясь к беседе, зачем-то используют контраргументы или задают вопросы о пробелах в работе эксперта, чтобы вступить с ним в дискуссию. Экспертное интервью — задача, которую выполняет писатель, не имеющий достаточных знаний в определенной области. По сути, эксперт приходит к вам на интервью, чтобы помочь, при этом не получая никакой выгоды для себя. Если вы не уважаете добрую волю другого человека или даже относитесь к нему пренебрежительно, вам будет сложно получить честную и полезную информацию. Если подходить к интервью с этой точки зрения, то и результат будет хорошим. Из-за особенностей характера для кого-то сам факт встречи с незнакомым человеком может быть трудным, неудобным и даже пугающим. Возможно, именно из-за этого кто-то будет заранее бояться, что не сможет провести интервью и, следовательно, стать автором. В этом случае можно попробовать другой метод сбора материалов. Тщательное исследование также будет хорошим способом изучить тему. На протяжении всего процесса становления автором нужно относиться к себе критично и при этом упорно двигаться вперед. Авторами не рождаются, авторами становятся. Детали экспертного интервью. Поскольку сбор материалов — редкий опыт, необходимо учитывать множество факторов. Один из них — нужно ли отблагодарить эксперта за интервью, и если да, то как? В виде гонорара или подарка? Обычно за интервью принято платить компенсацию на транспортные расходы. Проще говоря, это оплата проезда или вознаграждение соответствующего размера. Поскольку эксперт оказал помощь в создании произведения, нужно заранее подумать о вознаграждении. Однако возникает вопрос, какую сумму нужно предложить, чтобы не показаться невежливым. Зачастую начинающим авторам и студентам без стабильного дохода приходится подрабатывать, чтобы покрыть подобные расходы. Если автор-студент, угостить эксперта чашкой кофе или другим напитком будет считаться достаточным проявлением вежливости. С точки зрения эксперта, если он рассматривает интервью как часть работы, совершенно естественно, что он ждет за него гонорар. С другой стороны, автор может считать, что раз он заплатил, эксперт должен отвечать на все вопросы добросовестно. Однако интервью автора с экспертами затрагивают проблемы, которые невозможно решить исключительно деньгами. Интервью с экспертом — это еще и выстраивание межчеловеческих отношений. Быстро сблизиться бывает трудно, но по мере проведения повторных интервью в какой-то момент возникнут искренние отношения. Говорить лично всегда нелегко, ведь приходится думать о том, какую сумму предложить в качестве компенсации и не окажется ли вознаграждение проявлением неуважения. Если это вызывает слишком много сомнений, лучше все-таки подготовить гонорар за интервью. Это отличный способ как для авторов, так и для экспертов относиться к происходящему как к работе. Как задавать вопросы экспертам? Вопросы должны быть максимально конкретными, особенно это касается разовых собеседований. Трудно ответить на двусмысленный вопрос. Как вы думаете, что произойдет, если... Вам также следует избегать непрофессиональных вопросов, таких как «Чем вы занимаетесь?». Чтобы добиться успеха, надо провести небольшое исследование перед личной встречей. Интервью с экспертами представляет собой процесс преобразования грубых заметок первоначального сбора материала в факты. Вопросы, на которые можно ответить только на основе предположений, предсказаний, воображения или оценок, здесь не нужны. Предварительное исследование поможет сделать вопросы более детальными. Сюда входит опыт соответствующей работы, информация об интервьюируемом и так далее. Подготовка — важный шаг, определяющий успех основного исследования, и к нему не следует относиться легкомысленно. Исследование должно начинаться с расплывчатых вопросов и постепенно переходить к более конкретным и точным. В процессе вам понадобится эксперт, который на них ответит. Однако не все авторы выбирают этот способ для получения знаний. Некоторые вы также можете почерпнуть из сообществ экспертов, внимательно изучая написанное и сказанное, а также применяя различные методы исследования. Хорошие и плохие вопросы. Одна из трудностей при интервьюировании экспертов — задавать хорошие вопросы. Что же такое хороший вопрос? Начнем с того, что хороший вопрос — это тот, который позволяет эксперту четко понять, на что ему нужно ответить. Это не моральный стандарт. Чтобы эксперт, респондент, смог ответить, автор, задающий вопрос, должен четко понимать, что он хочет узнать. Давайте рассмотрим конкретный пример. Говорят, не стоит задавать расплывчатые вопросы. Например, кто такой журналист? Если бы кто-то задал мне тот же вопрос, кто такой комиксист, что бы я ответил? Независимо от того, что хочет услышать спрашивающий, велика вероятность, что он получит двусмысленный или неудовлетворительный ответ. Тем самым вы покажете, что не изучили то, чем занимается ваш собеседник. Вопрос может показаться грубым. Давайте заменим вопрос, кто такой журналист, на более удачный. Благодаря предыдущим исследованиям или здравому смыслу мы знаем, что это человек, который в соответствии с профессией освещает события и сообщает о нем. Теперь давайте подумаем, что нам интересно, и уточним наши вопросы. Какими мотивами руководствуются журналисты в работе над репортажами? Справедливость или честь? Какие ситуации журналистам кажутся наиболее трудными при создании репортажей? Какой момент в работе принес вам больше всего радости? И так далее. Конкретные вопросы ведут к конкретным ответам. В зависимости от того, насколько автор подготовился и насколько далеко продвинулся в рассказе, вопросы могут быть более или менее конкретными. Что вы хотите узнать? То, что вам интересно, возникает в результате достаточного рассмотрения вашей истории и по причине любопытства. Если в голову не приходит никаких конкретных вопросов, возможно, интервью и не понадобится. Кроме того, не рекомендуется задавать вопрос с заранее определенным ответом. Респонденту может казаться, что его допрашивают. Если намерения вопрошающего ясны, трудно ответить честно, поскольку это становится обременительно. Интервью начинается после первичного сбора материалов. Если ответы уже готовы, это означает, что информация заранее была собрана и структурирована. В этом случае проводить интервью может быть избыточно. Кроме того, если задавший вопрос не получает желаемого ответа, не рекомендуется повторять вопрос. Создавая вопросы для интервью, действуйте осторожно, чтобы не раскрыть намерения слишком явно. Хотя это и не табу, нежелательно спрашивать о том, о чем эксперт уже несколько раз упоминал в других интервью или книгах. Лучше придумать более сложные и конкретные дополнительные вопросы на основе этой информации, чтобы респондент понимал, что вы ее уже изучили. Для этого нужно четко решить, что вы хотите узнать, прежде чем брать интервью. Чем яснее ваш вопрос, тем яснее будет ответ. Сделайте свои вопросы максимально конкретными и точными. Любая полученная в ходе интервью информация записывается вместе с этим вопросом. В процессе интервью направление истории может меняться в реальном времени. Могут появляться новые направления. Сразу же запишите вопросы, которые пришли на ум, и задайте их. Это вполне естественно. Продолжая интервью и добавляя новые вопросы, вы можете подтвердить детали или узнать что-то неожиданное.